Глава 54. В половине шестого утра 1 сентября 1939 года Хершель и Наоми Айзенберг спокойно спали в своих кроватях, когда земля содрогнулась. Их разбудил оглушительный грохот. Весь дом заходил ходуном. «Хершель!» — Наоми села в постели. Шошана, Блюма и Перл вбежали к родителям в спальню. «Мама! Папа! Что происходит?» Раздался новый оглушительный взрыв. Наоми вскочила с постели и подбежала к окну. Хершель за ней. Вдалеке к небу поднимались гигантские пальцы алого пламени. Земля опять содрогнулась. Наоми обняла своих детей и крепко прижала к себе. «Что это такое?» — спросила она Хершеля. «Думаю, на нас сбрасывают бомбы». Все жители Штетла высыпали на улицу. Повсюду раздавались крики и плач. В воздухе пахло дымом. В нескольких кварталах от них в родительском доме проснулась Фрида. «Я должна пойти к Хершелю», — сказала она родителям. Но мать схватила ее за руку. «Останься со своей семьей. Это может быть конец для всех нас. Я знаю, и если мне суждено умереть, перед смертью я хочу в последний раз повидаться с Хершелем». Ее отец покачал головой. «У Хершеля жена и дети. Держись от них подальше, особенно сейчас». Она обхватила голову руками и заплакала. Но одеваться не стала. Взорвались еще две бомбы. Фрида выбежала из дома, как была в ночной рубашке. Она пробежала всю дорогу до дома Хершеля и забарабанила кулаками в дверь. «Хершель, Хершель, это я, впусти меня!» Дверь открыла Наоми. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «С Хершелем все хорошо?» «Да, он со своей семьей, а ты иди к своей». Она захлопнула дверь у Фриды перед носом. Вокруг взрывались бомбы, но Фриде было наплевать. Единственное, чего ей хотелось — быть с Хершелем, пока вокруг творится этот ужас. Но он даже не подошел к двери. Когда она подбегала к родительскому дому, бомба упала прямо на него. Фрида пронзительно закричала, потом бросилась к развалинам. «Мои родители там внутри!» — кричала она. Никто не обращал на нее внимания. Родители Фриды не узнали, что принесло им смерть. Они умерли мгновенно.